Глава первая. Неудача — это серьезно. Я не знал, что мне делать — смеяться или плакать. Поэтому сначала смеялся, а потом плакал. На лице Джима глубоко отпечаталось разочарование. Он говорил напряженно, лишь изредка едва заметно улыбаясь краешками губ. «Хорошо жить для Христа, когда чувствуешь себя на гребне волны», — убежденно заявил он. «Но когда ты в самом низу, это совсем другая история». Я познакомился с Джимом, это не его настоящее имя, 2 годами ранее, когда тот заканчивал школу. Он только что принял Христа как своего Спасителя, и я никогда не забуду его импровизированные молитвы. «Господь, это опять я», — как-то начал Джим. «Помнишь Данкана Белла? Ну, ты знаешь, что он мне ужасно не нравится, поэтому помоги, пожалуйста, чем только сможешь, иначе я не справлюсь». После школы Джима приняли в учебный центр канадской королевской конной полиции, где он с первого дня искренне старался свидетельствовать о Христе своим товарищам. Он читал Библию, не реагировал на грязные шутки и не участвовал в сомнительных развлечениях. Короче говоря, Джим жил для Христа, к чему нас и призывают большинство проповедников. Именно с этого и начались его неприятности. Товарищи прозвали Джима религиозным придурком. Кто-то насмехался над его благочестием, другие же плели интриги, чтобы обвинить его в том, чего он не делал. Джима вытесняли, зачастую в буквальном смысле, из игр и разных затей, в которых участвовали его товарищи. Возможно, для христианина нормально ожидать подобного обращения. Разве благочестивым не обещано гонение? Не сказал ли Христос, что мы должны радоваться, когда нас поносят, поскольку на небесах нас ожидает великая награда? Да, безусловно. Но Джима беспокоил один факт. В любой группе кто-то всегда будет первым, а кто-то обязательно последним. Джим почувствовал эту разницу на себе. Он получал самые низкие оценки на экзаменах и едва справлялся с практическими заданиями. Он не был лидером и не обладал располагающим к себе характером. Что еще хуже, он не пользовался особым уважением, да и каким-либо вообще. Во время нашего разговора Джим смотрел в пространство пустым взглядом. «Мои товарищи отвергают Христа», — отметил он, — «но, возможно, дело просто в том, что они не хотят быть похожими на меня, и я их за это не осуждаю. Кому захочется быть, как я?» Джим натянуто улыбнулся, чтобы сдержать слезы. «Я неудачник, и сам это признаю». Я судорожно перебирал в мыслях слышанные ранее проповеди о том, как мы должны достигать успехов в школе или на работе, чтобы быть свидетельством. Но подобные советы едва ли подходили для Джима. Бог не даровал ему способности завоевывать уважение других с помощью интеллектуальных или физических достижений. Поэтому я объяснил Джиму, или, по крайней мере, попытался объяснить, что, наверное, Бог не ожидает от него столько же, сколько от других. Возможно, ему следовало принять свои недостатки как есть и научиться довольствоваться своей ролью в жизни. Однако мое объяснение оказалось недостаточным или неубедительным, или и тем, и сразу другим. Год спустя Джим покончил жизнь самоубийством. Шокирует? Еще как. Я и не подозревал, что Джим был настолько разочарован. Это стало последним шагом отчаявшегося христианина, уверенного в том, что успех для него вовеки недостижим. С того времени я познакомился со многими людьми, вроде Джима. Они читают книги о том, как стать успешным, и пытаются мыслить позитивно, но все же их не покидает ощущение, что они неудачники. Большинство из нас имеют смутные и обычно ложные представления о том, что такое успех. Мы слышим свидетельства обращенных кинозвезд, профессиональных певцов и людей успешных в той или иной профессии, и подсознательно делаем вывод, что все христиане должны быть похожи на них. Наверное, мы забыли, что среди избранных Богом немного мудрых, благородных и влиятельных. Мы судим о себе и о других по ложному стандарту. Среди призванных мало благородных, мудрых и одаренных. Они — исключение. Обычно Бог избирает слабых, неприметных и презираемых. Почему же в таком случае столько верующих считают себя неудачниками? Наверное, потому что у нас совершенно ошибочное представление об успехе. Мы поговорим об этом позже. Многие христиане чувствуют себя в западне из-за неприглядных обстоятельств. Некоторые приняли в свое время неверные решения или разочарованы, потому что оказались вне Божьей воли. Расскажу историю Бет. Она приняла Христа в 10-летнем возрасте, а спустя 12 лет полюбила многообещающего молодого менеджера. Выходя за него замуж, Бет была счастлива. У нее не было ни единого сомнения в муже, который так серьезно относился к жизни. Бог непременно благословит их брак. Их, конечно же, ожидало счастливое будущее. Однако оптимизм не гарантирует успех. Бет прожила более 20 лет со вспыльчивым, эгоистичным и неразумным мужем. Он был скор наказывать детей за проступки, которых те в действительности не совершали, и унижал на людях жену, не проявляя чуткости к ее нуждам. В итоге их дети погрязли в бунте, пытаясь приспособиться к этому миру. До замужества Бет пела, играла на пианино и проявляла другие артистические способности, но эти дары были быстро подавлены деспотичным правлением ревнивого мужа. Теперь, когда большая часть жизненного пути уже пройдена, она сломлена духом и устала от самой жизни. Бет запоздало спрашивает, был ли мой брак по Божьей воле? Если нет, то может ли Бог снова когда-нибудь благословить меня? С чего начать, когда уже слишком поздно начинать все сначала? Есть ли хоть какой-нибудь шанс на успех у тех, кто оказался в западне бессмысленного брака? На подобные вопросы можно ответить только правильно понимая, что такое Божья воля. Зачастую мы предполагаем, что Бог не способен действовать вопреки нашим слабостям, ошибкам и грехам. Но мы забываем, что Он — большой специалист в том, чтобы вплетать наши неудачи в свои планы. Еще расскажу о Брайане и его жене, которые поехали миссионерами в Африку. Очевидно, супруги переоценили свои способности адаптироваться к чуждой культуре дикого племени и вскоре по прибытии в Африку начали с негодованием относиться к своей новой роли. Им казалось несправедливым жертвовать многообещающими карьерами ради людей, которые этого не ценят. Они чувствовали себя изолированными, обиженными и обманутыми. Призвал ли их Бог в Африку? Казалось, что да. Они ни за что не поехали бы туда, не будь уверены, что Бог направил их на миссионерскую работу. Это ощущение призвания теперь исчезло. Или, по крайней мере, им казалось, что Бог не исполняет свою часть договора. Они пообещали ему отправиться в Африку, если он благословит их труд. И вот, они приехали, а благословения не последовало. Чтобы сохранить лицо и ощутить удовлетворенность хотя бы от того, что не дезертировали, Брайан и его жена отработали до конца весь 4-летний срок. К тому времени молодая пара уже была эмоционально изранена из-за конфликтов с другими миссионерами и давления со стороны чуждой культуры. По возвращении домой друзья ожидали от них красочных отчетов о миссионерских подвигах. Могли ли они рассказать слегка приукрашенные истории, которых от них ожидали? Такую возможность они не исключали. Но как тогда объяснить, почему они не возвращаются обратно в Африку? Не будет ли это ставить под сомнение их красочные отчеты? В результате эта пара предпочла дополнить собой статистику миссионерских потерь. Они перебрались в крупный американский мегаполис и просто сообщили друзьям, что не вернутся в Африку из-за проблем со здоровьем. Эта перемена далась им одновременно легко и сложно. Легко, потому что Брайан сразу же нашел работу, а сложно из-за осознания собственной несостоятельности. И это чувство преследовало их неотступно. Никакой успех в Америке не мог сгладить тот гнетущий факт, что им не удалось духовно пережить яростное сражение межкультурной адаптации. У них в головах засела мысль, что отныне они обречены быть гражданами второго сорта в Небесном Царстве. Кроме того, теперь супруги чувствовали неловкость, молясь о Божьем благословении. Если они были призваны служить в Африке и поступили вопреки Божьей воле, то, положа руку на сердце, на какое благословение могли рассчитывать? Разве Бог благословляет тех, кто обходит стороной трудный путь, выбирая вместо него легкий? В мире тысячи таких Джимов, Бет и Брайанов. Кому-то пришлось вступить в брак из-за беременности, кто-то пережил банкротство. Многим родителям приходится наблюдать за тем, как их дети бунтуют против христианства. Бесчисленное множество других считают себя проигравшими, погрязли в пессимизме и мучимы чувством вины. Они уверены, что будут в Божьем Царстве гражданами второго сорта. Есть и еще одна категория неудачников. Те, кто ошибочно считают себя успешными. Такие люди честно зарабатывают себе на жизнь и хорошо поддерживают церковь. Они подсознательно, а иногда даже очень осознанно, считают себя примером для всеобщего подражания, но не понимают, что с Божьей точки зрения они неудачники. Один человек выразил эту мысль так. «Я взбирался по лестнице успеха, а потом обнаружил, что она приставлена не к той стене. Небеса будут наполнены удивлением. Многие успешные христиане окажутся никем, а те, чья жизнь была завалена обломками непрерывной череды неудач, назовутся в Божьем Царстве великими». Эта книга написана для тех, кто считает себя неудачником, и для тех, кто ошибается, не считая себя таковым. Это послание надежды для тех, кто исполнен сожалений, и оно призвано потревожить тех, кто напрасно считает, будто у него жизнь удалась. Следующие страницы — это скромная попытка избавить нас от мирских представлений об успехе и смиренно вернуть к Божьему взгляду на вещи. По какому стандарту Бог измеряет успех? Что происходит, когда мы проявляем непослушание? Что можно сделать, когда слишком поздно начинать все заново?